Осень. 15.05.22 внезапно умер мой старший сын. 36 лет. Оторвался тромб. То, что пришлось мне пережить, матери, сейчас не об этом. Сын много писал в общих тетрадях. При его жизни мне не было допуска к ним. После его смерти я читала их. Он много писал о смерти. Писал о том, что смерть – это свобода. Жизнь – это не натуральная мудрость. Натуральная мудрость – это не бытие через наблюдение. Много медитировал. В тетрадях писал о том, что скоро умрет, и времени остается мало. Поэтому надо больше заниматься медитацией, дыхательными упражнениями, стремиться к высшему «Я». Вот о чем хочу сказать. Его присутствие рядом со мной я чувствовала. Не знаю, как получалось, не могу объяснить. Гораздо дольше 40 дней. Одним из летних вечеров с младшим сыном сидели вечером, много говорили о старшем сыне. Летний вечер. Залетел домой кузнечик. Я его слегка оглушила, не убила. Он был почему-то без одной лапки. К утру вижу сон. Сын идет по пыльной дороге, на костылях из грубых деревянных реек и хромает. Более того, я хожу в церковь, отнести еду на поминальный столик, 40 уст за упокой, свечку поставить, записку написать. Дома у его фото зажигаю свечку. Не каждый день, но часто и до сих пор. Не так давно приснился мой любимый мальчик. Красивый, высокий, как при жизни, в красивом костюме. И сказал он мне так: «Мама, я всегда рядом с тобой. Жизнь там есть, даже не сомневаюсь».